Лиза Брэннон Джобс. «Маленькая рыбка. История моей жизни». Посвящается Биллу. Третий рыбак. «Удивляет меня хозяин. Как это рыбы живут в море?» Первый рыбак. «Да так же, как и люди на земле. Богатый скупец подобен акуле. Она, плескаясь, гонит перед собой целую ватагу мелкой рыбы, а затем и набивает себе ею полный рот и пожирает ее всю. Такие акулы встречаются, как я слыхал, и на земле. Они все глотают, пока не спрячут в утробе и приход, и церковь, и колокольню, и колокола, словом, все». Уильям Шекспир. Перикл. Любопытные переживания чувствуют себя непризнанным источником общественного внимания, волоча при этом ноги по слякоти. Тогда сам себе кажешься привидением. Сол Беллоу. Подарок от Гумбольдта. За 3 месяца до того, как умер отец, я пристрастилась таскать из его дома вещи. Бродила по дому босиком и тихонько клала что-нибудь в карман. Так я унесла румяна, зубную пасту, 2 треснувшие чашки из голубого фарфора для полоскания пальцев, лак для ногтей, поношенные кожаные балетки и 4 старые белые наволочки, пожелтевшие, как старые зубы. После каждой кражи я чувствовала удовлетворение. Обещала себе, что это последний раз. Но вскоре потребность взять что-нибудь овладевала мною вновь, подобно жажде. Я на цыпочках прошла в комнату отца, стараясь не наступить на скрипучую половицу при входе. Раньше, когда он еще мог подниматься по лестнице, эта комната служила ему кабинетом, но теперь он в ней спал. Она была завалена книгами, письмами, пузырьками лекарств, стеклянными и деревянными яблоками, наградами, пачками бумаги. Еще там были гравюры Хасуи в рамках, изображавшие храмы в сумерках и на закате. Вдоль стены рядом с отцом протянулась полоса розоватого света. Он полусидел на кровати, на нем были шорты. Его голые ноги были худы, как руки, и изогнуты, как у кузнечика. «Привет, Лис», — сказал он. Рядом с ним стоял Сегё Ринпоче. Последнее время я часто заставала его, когда заходила. Это был низкорослый бразилец со сверкающими карими глазами и хриплым голосом. Буддийский монах в коричневой рясе поверх круглого живота. Мы обращались к нему, используя только титул. Тибетские святые теперь рождаются и на Западе, в местах вроде Бразилии. Мне он не казался святым. В нем не было ни отрешенности, ни загадочности. Рядом с нами гудел насос черного мешка с питательной смесью, от которого тянулась трубка и исчезала где-то под одеялом, укрывавшим отца. «Хорошо бы коснуться его ног», — сказал Ринпоче, заключив ступню отца в свои ладони. «Вот так». Я не знала. Должно было касание ног помочь отцу или мне, или нам обоим. «Хорошо», — ответила я и взялась за 2-ю ступню внутри толстого носка, хотя это и было странно. Я смотрела на лицо отца. Когда оно морщилось от боли или гнева, было похоже, будто он собирался улыбнуться. «Приятно», — сказал отец, закрыв глаза. Я посмотрела на тумбочку рядом с ним и на полке у стены напротив. Я искала глазами вещицы, которые мне понравились бы, хотя знала, что не осмелюсь ничего украсть прямо у него перед носом. Пока он спал, я ходила из комнаты в комнату в поисках чего-то, чего не знала сама. На диване в гостиной, сложив руки на коленях, ждала сиделка. Не позовут ли ее? В доме было тихо, все звуки вязли в воздухе, белые кирпичные стены с ямками и неровностями напоминали подушки. Плиточный терракотовый пол холодил мне ноги. Теплым, как мое тело, он был только там, где солнце нагрело его. По пути на кухню, в туалете, рядом с ванной комнатой, в шкафчике, где раньше лежала потрепанная Бхагавад-гита, я нашла дорогой спрей для лица с розовой водой. Сидя в темноте на унитазе за запертой дверью, я распылила его в воздухе и закрыла глаза. Он окутал меня туманной дымкой, прохладный и божественный, словно в лесу или в старой каменной церкви. В шкафчике нашелся также серебристый тюбик геля для губ с кисточкой на одном конце и завинчивающимся механизмом для выдавливания на другом. Я не могла этого не взять. Сунула тюбик в карман, чтобы унести в однокомнатную квартирку в Гринвич-Виллидж, где жила со своим другом и где я знала, настолько твердо, насколько я вообще когда-либо что-либо знала, этот гель для губ сделает мою жизнь полной. Пока я старалась не столкнуться с экономкой, братом, сестрами и мачехой, которые могли поймать меня на воровстве или ранить отказом признавать меня, отвечать на мои приветствия, пока опрыскивала себя в темном туалете, чтобы почувствовать, что я не исчезаю, что в опадающей туманной дымке у меня снова есть очертания. Усилия, потраченные на визит к больному отцу, стали казаться непосильной ношей. Весь прошедший год я приезжала к нему на выходные почти каждый месяц. Я уже не ждала великого воссоединения, как в кино, но все равно возвращалась. В перерывах между визитами отец мерещился мне по всему Нью-Йорку. Я видела его в зале кинотеатра, сгиб шеи, переходящий в линию челюсти и скул, в точности, как у него. Зимой на пробежке по набережной Гудзона я видела его сидящим на лавочке. Он смотрел на пришвартованные лодки. По дороге на работу из окна поезда я смотрела, как он идет по платформе сквозь толпу. Худощавый мужчина с оливковой кожей, тонкими запястьями, длинными пальцами и щетиной, которые под определенным углом выглядели точь-в-точь, как отец. Каждый раз я с колотящимся сердцем подходила ближе, чтобы убедиться, хотя знала, что это никак не может быть он, потому что он болен и лежит в постели у себя дома в Калифорнии. До этого, в те годы, когда мы почти не разговаривали, мне повсеместно попадались его фотографии. При взгляде на них у меня возникало странное ощущение. Примерно как, если вдруг замечаешь отражение в зеркале в другом конце комнаты и поначалу думаешь, что это кто-то незнакомый, а потом понимаешь, что это твое собственное лицо. Так и его изображение смотрело на меня отовсюду. С обложек газет, журналов, с экранов телевизоров, в каком бы городе я ни находилась. Я думала, это мой отец. И никто об этом не знает. Но это правда. Прежде чем попрощаться, я зашла в туалет, чтобы в последний раз поставить тело под мелкие капли розовой дымки. Это был натуральный спрей, что означало, что через несколько минут запах душистых роз сменится запахом болотной гнили. Но в тот момент я этого не понимала. Когда я вернулась в комнату отца, он пытался встать. Я смотрела, как одной рукой он подхватил ноги, повернул себя на 90 градусов, отталкиваясь от изголовья другой, а потом обеими руками перекинул ноги через край кровати, чтобы они коснулись пола. Обнимая его, я чувствовала его позвонки и ребра. От него исходил затхлый запах. Пот, кожа пахли лекарствами. «Я скоро вернусь», — сказала я. Мы отпустили друг друга. Я повернулась, чтобы уйти. «Лиз, да? Ты пахнешь туалетом», —